Сразу после моих слов еще одна кародейка ударила ровно в темечко бугаю, скрыв Йокаев за шаром света. 3 секунды гула, хлопок, на месте синекожего мужика остался только идеальный сферический кратер и навершие дубины, не влезшие в уменьшенный радиус. Все же, я хотел только его прибить, а не всех вообще. Короче, старик, я забираю ее, девушка попыталась уклониться, какая шустрая стала, но не успела, и я закинул ее на плечо, как мешок с картошкой. Пусть степень вашей жопы определяет глава МКМ, и если хоть один из вас попробует пойти следом, повторит судьбу этой ошибки эволюции. Не слишком ли много ты на себя берешь? Старик смотрел на меня с откровенным гневом. Как жаль, что мне было критически похуй. Я беру ровно столько, сколько могу унести, я подкинул Гермиону, хлопнув ее по пушистой заднице. Черт возьми, хоть трусы бы надела. На тебе что, вообще ничего, кроме этого платьишка? Забудь, ебаные бескультурные привидения. Ты играешь в опасную игру, Гарри Поттер, а ты играешь в опасную игру с технологическим прогрессом и магическим сообществом. Сойдемся на том, что мы квиты, баклажан. Бакла. Он ощупал свою вытянутую голову. Как смеешь ты, малолетний уебок. А, так вот как меня называли в те разы. Почему сразу в голову не пришло? Странно. Развернувшись, я спокойно пошел к берегу, благо, община жила в лесу возле побережья, так что парковался я рядом, да и снаряды летели быстро. Алекс, поставь меня на землю. Неа, мотнул я головой. Я поставлю тебя на землю только под светлые очи Альбуса, и пусть он старшей палочкой тебя просвечивает. Ненавижу мозголазов. А потом подниму и поставлю только перед твоими родителями, и ты вымолишь у них прощение. Ебучие пироги, Дамблдор хлопал глазами, водя светящимся кончиком палочки над головой спящей девушки. Ёбаные японцы, четыржды блядские духи, теперь они не отвертятся. Боюсь спросить, от чего, от всего, нахер, Альбус сплюнул. Японцы стояли костью в горле МКМ еще на заре ее создания. С этим, он кивнул на Гермиону, я смогу прижать их к ногтю. Либо они сами регулируют деятельность своих демонов, либо МКМ подминает под себя магический сёгунат и объявляет Магипонию новой колонией Британии. Я предупреждал этих сушиидов, что еще один проеб, и я приду. Сука, как чуял, да насрать на японцев, ты мне лучше скажи, что с Гермионой. Я не могу сказать ничего. Старик вздохнул, убрав палочку. Ни хорошего, ни плохого. Мисс Грингер, которую мы знали, мы уже вряд ли увидим. Я вздрогнул. Все ее воспоминания на месте. Все логические связи, тоже. Просто. Там чуть иные приоритеты, тут чуть-чуть другие. И как итог, больше доверия к Йокаем, спокойствие на тему изменений. По сути, откатывать нечего, потому что ничего и не сломано. Я, конечно, сильный лигелемент, но тут не столько чинить, сколько переписывать личность, а это не мое и не ко мне. И вообще незаконно, как и любая коррекция личности. Японцы мне тапочки таскать будут. Может, лунный пейзаж? К сожалению, нет, Альбус лишь вздохнул и скривился. И дело даже не в йокаях или гражданских. Япония – сильная магическая зона, и там полноценных магических ингредиентов, уникальных для региона и климата. Ты не представляешь, как бы мне стало спокойнее, выпусти я на берегу адское пламя. Но нельзя, даже если очень хочется. А точечная атака по общинам духов – тоже плохая идея. Умные йокаи держат в узде тупых йокаев. Не станет первых, расплодятся вторые, высокий магический фон способствует. Это чревато разрушениями и потерями среди мирного и немагического населения. Как глава МКМ, я вынужден избегать ненужных жертв, даже если они нужны для моего спокойного сна. А если мы, как два английских джентльмена, откроем сафари на тупых, это... Он нахмурился. Ты знаешь, технически не запрещено. И мне любопытно, почему эта идея не пришла мне раньше. 40 лет не был на загонной охоте. Как тебе идея охоты на особо крупную дичь гравитационными ракетами? Сугубо положительно, хотя звучит, признаться, неспортивно. Старик почесал бороду. И заметно, нужно ручное оружие. Это не проблема, наномат у меня под рукой. Я улыбнулся. Якое можно подтянуть. Он будет считаться за охотничью собаку. Дай мне времени до зимних каникул. Директор улыбнулся. Есть одна идея, но надо будет кое-что согласовать. И вот мы здесь, закончил я. Короче, вот это, Ханна ткнула пальцем в читающую Гермиону, покрытую густой шерсткой и дергающую ушками. Теперь навсегда, ага, пиздец, ага. Чего сразу пиздец, кошка-девушка потянулась, переворачиваясь на кровати, и залезла подбородком мне на колени, призывно дернув ухом. Я не поддался искушению. Я теперь сильная, быстрая, гибкая, пушистая, мягкая, МРР. Я отдернул руку. Чертовы ушки. Они манят, гипнотизируют, завлекают, зовут. Я почти слышу этот демонический шепот. Почеши нас. Судя по взгляду Ханны, эти демонические звуки издавала сама Гермиона. Амбридж точно схватит инфаркт. Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://teme+htx53z6k5xc4nmei. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://bastitofenantwitch. Глава 60. Итак, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы и мозголазы, объявил директор, проходясь из стороны в сторону. Перед ним сидели Снейп и Мефигдзарканек. С инцидентом вы знакомы. Есть ли какие-то идеи? Если вы не справились с помощью старшей палочки, то тут я бессилен, покачал головой уже с подземелий. И я приезжал в Японию. Магам выдают буклеты прямо в аэропорту. О, забавный случай, Северус. Я ж не дурак, хоть и похож порой. И я просмотрел все ее воспоминания от прибытия в Японию и вплоть до прихода Алекса, Альбус посуровил. И не поверишь, никакого буклета Макглавская семья не получила. Удивительно, не правда ли? Случайно пропустили весьма сильную девочку-мага. С кем не бывает, верно, это настораживает, даже с ней удивился. Более того, ой как неудачно, она была с Макглавской частью парада, в километре от ближайшей зоны, помеченной как опасная. Мисс Гринджер в одну секунду была среди костюмированных маглов, в другую, в центре настоящего парада. Если внимательно взглянуть на воспоминания, можно даже найти стык реальности, на который девочка не обратила внимания. Старик потер переносицу. Короче, юного сильного мага кто-то просто сбагрил йокаем. К сожалению, мне нельзя влезать в головы японских политиков. Пока что, Альбус, напомнил я о себе. Лунный пейзаж, да говорю же, нельзя, вздохнул Дамблдор. Сопутствующий ущерб недопустим, как бы ни хотелось. Поверь, ты не первый, кто хочет избавить мир от этой напасти. Даже Геллерт, понимая их пользу на войне, на дух йокаев не переносил. Я могу попробовать исправить это вмешательство, внезапно влез Нек. Я делал ментальные копии всех студентов, побывавших на занятиях. Во-первых, мне банально любопытно. Собирать знания – мое хобби. Во-вторых, подобные случаи. Все-таки, назвать занятия менталистикой безопасными никак нельзя. Твою ж, Альбус выругался. Профессор Нек, вы нас этим очень выручите. Я, признаться, закрутился и совсем забыл, что вы менталист высшего класса. Не стоит, покачал головой и летит, вставая и подплывая к столу с усыпленной, но все такой же пушистой девушкой. Наоборот, мне льстит, что вы относитесь ко мне, как к одному из вас. Я ушел из своего мира в поисках лучшей жизни, и рад, что мне повезло упасть на присутствующего здесь юношу. А еще ты был только рад присосаться к нашему алкоголю. Приятное с полезным, мистер Поттер, приятное с полезным. Щупальца приподнялись и обхватили лицо Гермионы, руки он положил ей на грудь, а глаза Ксеноса загорелись фиолетовым. Закрыв их, он начал что-то тихо напевать. Добрую минуту он стоял неподвижно, после чего отцепился от девушки, с которой резко исчезла вся шерсть, и сделал шаг назад. Ну, я сделал, что мог. Воспоминания я не трогал, но вернул старый паттерн причинно-следственных и эмоциональных привязок. Пару дней может подвисать и тупить в пространство, испытывая внезапное, но непонятное ощущение, но это пройдет. Нек, с меня бутылка, сказал я Иллитиду. Ну, или чего попросишь, все, что в моих силах, не стоит, покачал он головой, обойдемся алкоголем. Мне самому не в радость, что приходится использовать слепки. Был рад помочь. Я лишь кивнул и подошел к девушке, пробуждая ее заклинанием. Она проснулась, потянулась, а потом, судя по вытянутому лицу, ужаснулась. Оглянувшись и увидев стоящих нас, она потрогала голову, нащупав торчащие уши, схватилась за хвост и громко всхлипнула. «Думаю, нам пора, коллеги», — обратился Дамблдор к преподавателям и повел их на выход. «Мистер Поттер, жду в своем кабинете. Как освободитесь?» Хлопнула дверь, и это послужило для девушки спусковым крючком, неожиданно резво и гибко слетев со стола. Она бросилась на меня, впечатавшись лицом в грудь, и разревелась. «Алиекс, я лишь обнял сотрясающуюся в рыданиях девушку, поглаживая ее по голове и стараясь игнорировать ушки. «Все будет хорошо, Герми, все будет хорошо», — бормотал я. «Тебя вылечили, их тоже вылечим, с занесением в личное тело, я случайно, а потом они, и я», — тараторила она, «как когда-то, когда мы только познакомились, и так страшно, и все они такие жуткие, а этот, и я, главное, что ты в порядке, ну, относительно, по крайней мере, жива, относительно, а вот они скоро не будут, ты», — она наконец оторвалась от меня, взглянув в глаза, «у самой-то красные, проплаканные все, ты спас меня». «Как и всегда, пожал я плечами, не первый раз уже, и даже не второй, еще бы я оставил тебя у этих утырков, я же и тебя толком не воспринимала», вновь всхлипнула она, «и родителей, и девчат, боги, мне со всеми нужно поговорить, я такая дура, насчет этого мы еще поговорим», кивнул я, «там все чуть сложнее, как выяснил Альбус, и вообще, договорить мне не дали, Гермиона решила, что заткнуть меня можно только поцелуем, Гарри, даров». «Невилл», махнул я рукой, поворачиваясь к парню, «как сам, неплохо», парень замялся, «слушай, такое дело, семена, которые ты мне подарил, было такое», киваю, «что-то не так, да не то чтобы, было явно видно, что Лангбаттом пытается что-то выдавить, но не хочет, мы можем поговорить где-нибудь наедине, окей, теперь ты меня пугаешь», оглянулся я, прикидывая, в какой части замка мы стоим, «давай сюда». 2 минуты до заброшенного класса, их не так много осталось, но еще есть. Спустя означенное время я сидел на парте, смотря на парня, у которого глаза бегали туда-сюда. «Ну давай, удиви, одно семечко, большое, бордовое, мы тогда так и не поняли, что это такое, было дело», киваю вновь, «что-то не так, все так», он вздохнул и сел рядом, «но не совсем так, как планировалось, скажи, что ты знаешь о дриадах, а Тед ты спросил». «Конечно, лишь подивился я, ну, хранительницы леса и природы, что-то среднее между человеком, растением и духом, в среднем по больнице, добрые и спокойные девчата, но очень не любит повреждения в родном лесу, в целом, да», кивнул он, «а что ты знаешь об их размножении, я подзавис, вроде ничего, я натыкался на более-менее конкретные сведения в трудах Скамандера, но он так ничего и не смог раздобыть на эту тему, у него были теории». «Конечно, но именно что теории, из этого семечка вылупился росток, начал Невилл, рос едва ли не на глазах, обильно поглощал и удобрения, и даже окружающую магию, пришлось пересадить отдельно от остальных растений, за 1,5 года маленький росток вырос в здоровенное дерево, видовую принадлежность которого мы с бабушкой так и не смогли определить, хотя перерыли все книги по ботанике, он ненадолго замолчал, и я не стал прерывать его размышлений». Еще тогда было любопытно, что это за семечко, и, судя по всему, сейчас я и выясню. Я сам часто подпитывал это дерево, наконец разродился он, сидел рядом и прогонял магию, это ускоряло развитие растения. Жуть как любопытно было, что же это такое. Даже когда просто читал книги, учебники и не только, то лежал, облокотившись на ствол и помогая росту, а этим летом дерево лопнуло, и из него вылезла дриада, не столько спросил, сколько утвердительно заявил я, и из него вылезла дриада, Невилл кивнул, спокойно вышла из широкой трещины, не спеша ее зарастила, а потом прыгнула мне на шею, не переставая целовать и приговаривать, что я жизнь ей спас, так, а минусы будут, что мне теперь с этим делать, то есть на тебя вешается красивая девушка, прикрытая разве что листвой, недоверчиво посмотрел я на знакомого, а ты спрашиваешь меня, что делать, если ты про секс, то это давно пройденный этап, он потер шею, Лира умеет быть напористой, я спрашиваю, что мне делать с бабушкой, которая определенно точно против этих отношений, начнем с того, что я все еще не понимаю, при чем тут я, так ты дал мне эти семена, развел он руками, к тому же, ты единственный мой друг, с которым я могу это обсудить, потому что ты тоже в этом замешан, лишь протянул я, не то чтобы у меня вообще возникала проблема конфликта с родственниками за неимением этих самых родственников на горизонте, почесал в затылке, но, не знаю, если тебя интересует мое мнение, то вопрос того, с кем ты спишь, сугубо твое дело, и бабушка здесь вот ну никаким боком, да я это понимаю, но попробуй объяснить это боевитой бабке старой закалки, вздохнул он. Она ее и терпит-то только потому, что после вылупления у нас весь сад зацвел и начал активно расти и плодоносить. Полезное влияние дриад на окружающую природу – давно доказанный факт, но стоит ей увидеть нас вместе, и начинается. «Ну так переедь», – пожал я плечами. «Я точно знаю, что ты хороший герболог, что мешает тебе начать зарабатывать собственные деньги. Вероятно, тот факт, что я об этом не подумал», – тихо хохотнул он. «Но вообще меня больше смущает тот момент, что бабушка может психануть и в порыве гнева выжечь меня с гобелена. После такого хрен меня кто на работу возьмет, я не блек, к которым отношение изначально другое. Не думаю, что Альбус Дамблдор позволит отличному гербологу слоняться без дела, это раз», загнул я палец. «И наконец два, я просто напоминаю, что мир не ограничивается магической Англией, стран в мире чуть-чуть больше. А, еще три, не обязательно работать на кого-то. Ты видел, сколько в пророке частных объявлений, и заметь, гербологов там, особенно хороших, раз-два и обчелся. Всем насрать, кто ты, покуда ты делаешь то, за что заплачено. Вау, просто вау. Ты так, взросло рассуждаешь, Гарри. Жизнь заставила», пожимаю плечами. «Кстати, ты Лиру дома оставил или, вздохнул он. «Если бы я оставил ее дома, бабушка бы точно вытащила из подвала старый огнемет», заметив мой взгляд, Лонгботтом покачал головой. «Не спрашивай. К тому же, Лира тоже отказалась меня отпускать. Вцепилась и сказала, что запрет меня в древесной клетке, если я решу от нее уйти. И ты взял ее в Хогвартс». «Угу», вздохнул парень. «Если ты когда-нибудь окажешься в мужской спальне Гриффиндора и найдешь возле моей кровати большой горшок с фикусом, знай, что фикус этот с подвохом. Дела, а? Угу. Ладно, спасибо за совет и попытку войти в положение», пожал он мою руку. «Я подумаю над твоими вариантами. Можно еще попробовать встать в позу? Все-таки, я остался последним ее родственником, рот точно загнется, если меня выжгут. Глядишь, вздохнет и все-таки махнет рукой. Ах, если бы в мире все было так просто. Мама», бросилась вновь расплакавшаяся Гермиона в объятия растерянной матери. «Ну да, это чуть-чуть отличается от последнего раза, когда она пришла в своей фурри форме и довольно прохладно заявила, что вот она я, со мной все окей, я в хок. Миона, мы, не надо, пап», покачала она головой, подтягивая его в групповые объятия. «Я была такой дурой». «Ты была не дурой, ты была с промытыми мозгами», заметил я, напоминая о себе семейству. «Все-таки это немножечко другое». «С промытыми мозгами, да», посуровил ее отец. «И кто же это так учудил?» «Йокай, Вестима», пожал я плечами, смотря в округлившиеся глаза родителей. «Напоминаю, вы спокойно приняли существование магии, драконов, русалок. Йокай, то же самое, только японское, а еще, зачастую, довольно шкодливое, злое и кровожадное. К тому же, это была и не ее вина. Но как же так получилось?» — потерянно спросила меня Джин. «Вам кто-нибудь в аэропорту выдавал буклет?» Я встретил лишь непонимание, кивнув. «Ну да, как и говорил Дамблдор, всем иностранным магам по прибытии выдают буклет, рассказывающий о местах, куда соваться не стоит, и о обычаях, которые лучше не нарушать. Впервые слышу», — Эрик нахмурился еще сильнее, хотя казалось бы, что некуда. «Ага», киваю я. «А теперь еще один забавный факт. Хоть у Гермии не было буклета, она находилась в километре от ближайшей указанной в нем зоны, но каким-то образом все равно угодила в парад, причем единственная из всей толпы. А правительство Японии ни при чем, их политика проста, сама полезла в парад, значит, сама дура. Тем более, иностранка-турист. В тот день, когда японцам будет не насрать на гайдзинов, я побреюсь налысо. И что же это получается? Никто никакого наказания не понесет», — возмутился мужчина. «Нашу дочь чуть не превратили в какого-то демона, мы месяц ее искали, с ног сбивались. Пока что, к сожалению, да», — я кивнул, после чего ухмыльнулся. «А потом, к зимним каникулам, маг Япония станет новой колонией маг Британии. И пока новое правительство будет разбираться с оставленным прошлым сёгунатом бардаком, мы, как порядочные английские джентльмены, займемся достойным, классическим спортом. Мне даже стало интересно», — добавила Гермиона. «Ах да, я же ей не рассказывал. Займемся охотой на крупную магическую дичь. В мои руки упало здоровенное, полутораметровое ружье, которое я только что увеличил. Я не мог не улыбнуться, погладив ствол. И я уже заготовил игрушки». Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов, https://me+htx53z6k5xc4nmi, щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://basti.fe/nantwitch. Глава 61. О, кого я вижу, ядовито улыбнулась Амбридж. Мистер Поттер и мисс Грейнджер явились таки. При взгляде на Гермиону она аж дернулась. Ну да, та решила, что особого смысла грустить нет, уже ничего не вернуть, так что ходит в кимоно-мими-форме, привыкает. Учителям насрать, ученикам, за исключением любопытных взглядов, тоже, все привыкли, что возле Поттера вечно творится какая-то хрень. А вот Долорес с ее арийскими замашками аж трясет каждый раз, когда она ее видит. У меня есть директорское разрешение не ходить на занятия, потому что мы занимаемся в частном порядке, сел я за парту, и вы о нем прекрасно знаете. Равно как и у мисс Грейнджер были дела личного характера, которые директор одобрил. О том, что бумаги были оформлены и одобрены задним числом, упоминать мы не будем. К счастью, Амбридж еще не настолько ебанулась, чтобы копаться в бюрократии Хага. Альбус сказал, что она увидела стопку документов за месяц, скривила лицо и заявила, что верит на слово. «Как скажете, мистер Поттер, как скажете». Однако это не отменяет того, что, согласно стандартам министерства, вы обязаны знать проходимый материал. Если вы поднимете документы за прошлые годы, то увидите, что у нас обоих идеальные оценки за экзамены, пожал я плечами. Или вы думаете, что мы с директором чаегоняем часами? Вообще-то так и есть, но об этом ей тоже знать не надо. К тому же, не только чай, еще и документы перебираем. Как только Альбус в одиночку не зашивается, опыт, вероятно. А еще мне почему-то кажется, что старик пытается меня к этим сраным бумажкам приучить, вспоминая его прошлые высказывания на тему «сядь-ка ты в мое кресло». Это напрягает. Гипотетическая ситуация, мистер Поттер. Вы находитесь в Магловском районе, вас окружили три грабителя с палочками. Что вы будете делать? Протянул ошарашенный внезапным экзаменом я. А что они против меня применяют? Ничего, они лишь угрожают вам. Тогда три ступифая, пожал я плечами. Или три экспеллиармуса. Куда душа ляжет? Неправильно. Аж взвизгнула она. Вы должны запомнить их лица, отдать им то, что они требуют, и после сообщить о грабителях аврорам. А где я найду авроров в Магловском районе? Я лишь поднял бровь по-снейповски. Вы должны прийти в министерство и сообщить об ограблении в ДМП. А если мне переломают ноги, чтобы не рыпался? Полюбопытствовал я. Сломали ноги, сломали палочку, ограбили и ушли. И вот он я, лежу, избитый и переломанный, потому что решил послушаться официального совета первого помощника министра магии. И там я и помру, если меня никто не найдет. Именно для таких случаев каждый маг должен обладать экстренным портключом в больницу Святого Мунга. Угу, ага, кивнул я. А вы цены на портключи видели, уважаемые? Тем более на экстренные, умные. Они по карману разве что аристократам или крупным служащим. А это уже не мои проблемы, развела руками жаба. Таков регламент. Если маг не хочет позаботиться о своей безопасности, то это его проблемы. Ага, то есть вы просто посылаете к дементорам весь низший и почти весь средний класс. Хорошо, покивал я, смотря, как учителя скрючило. А что мне мешает все-таки вырубить этих троих и уже потом отдать их в ДМП? Это превышение пределов самообороны, мистер Поттер. Вам не позволяется магически атаковать граждан, не атаковавших вас первыми. Вас осудят на 2 месяца на верхнем уровне Азкабана, учитывая, что грабителей трое, 6 месяцев. Вау, в какой прекрасной стране мы живем. Голоса в моем сарказме обнаружено не было. И как же министерство заботится о безопасности своих граждан? А если без магии? Без магии? Казалось, Амбридж не поняла моего вопроса. Без магии, да, я даже кивнул. Кулаками, руками. Может быть, битой, вдруг я шел с матча по бейсболу. Выходит три типа, угрожают меня заводить, а я тюк, и по голове каждого. Неспровоцированное нанесение увечий. Взвизгнула она. От полугода до года в зависимости от нанесенных ран, за каждого. Какое же оно неспровоцированное, если мне угрожали палочками. Пока слова не подкреплены действием, это лишь слова, сказала, как отрезала. Хорошо, допустим, я потер переносицу, а если я все-таки последую вашей методичке, перенесусь в Мунго со сломанными ногами, отлежусь, вылечусь, отдам кругленькую сумму за лечение, пойду в ДМП, нарисую им идеальный художественный портрет всех троих, и их поймают, что с ними будет? Угроза применения магии к гражданину Макбритании, ограбление гражданина Макбритании, нанесение тяжких телесных повреждений без использования магии гражданину Макбритании, побег с места преступления гражданами Макбритании, отчеканила она, от 2 до 4 лет на среднем уровне Азкабана каждому, лидеру группы, 6 лет там же, либо 2 на нижнем уровне. Возможны смягчающие мотивы, например, крайняя бедность. Я аж моргнул, после чего, уже примерно представляя ответ, спросил, а если, чисто в теории, это были магические существа, например, 3 вампира, или 3 вейлы, казнь солнцем для вампиров, казнь через утопление, для вейл, она аж улыбнулась, я дернулся, если, конечно, они доживут до казни. В данном случае вам позволяется применять к ним любые законные заклинания, чтобы спасти свою честь, достоинство и здоровье, как гражданина Макбритании. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире, невольно процитировал охуевший я. А если, допустим, 3 гражданина Макбритании ограбили и избили магическое существо, например, 3 злобных студиауза выловили Гермиону в темном переулке, посмотрел я на такую же прихреневшую подругу, и напали. Что в таком случае говорят законы? До 2 лет Азкабана мисс Гринджер за провокацию честных граждан Макбритании. Возможно, ей не стоило одевать столь короткую юбку и тонкую блузку, чтобы не провоцировать их, а после отрицать свою вину. Судя по шепоткам, в осадок выпали вообще все. Ах да, добавил Эмбридж. Возможен вариант, при котором мисс Гринджер выкупит какой-нибудь доброжелательный гражданин Макбритании. Она посмотрела на девушку и скривила морду. Если такой вообще найдется, конечно. Короче, практики на этих занятиях не будет, верно? Сменил я тему. Хоть уже и знал ответ на этот вопрос, было интересно его услышать. Ну конечно, профессор, казалось, очень удивилась вопросу. Зачем вам практика? Я же уже сказала, такие дела должны решать Авроры. Или вы боитесь, что на вас кто-то нападет? Прямо здесь, в этом классе, смотря на ее самодовольную морду, я не удержался. Ага, боюсь, вот ими, она споткнулась. Что, простите, ну, сами посудите. На первом курсе был одержимый неким безносым духом Кверрил, который пытался меня убить, мистер По. На втором учитель просто был идиотом. Чудо, что никто не пострадал. На третьем курсе нас учил медик, с чьих уроков половина класса уходила в больничное крыло в разной степени пожеванности. Он шел следом, лечить. «Мистер Поттер», — вновь взвизгнула она, но я был непреклонен. И это я не вспоминаю про мол с ее мутными культами. А в прошлом году нас учил сам Шизоглаз, и я понимаю, почему его так называют. Так что да, мисс Сандербридж, я определенно вижу здесь статистику и не хочу лишний раз рисковать. «Амбридж, Долорес Амбридж», — вскричала она. «Кажется, я не первый после Альбуса, кто ткнул в эту дырку. Фу, плохо прозвучало, мое бедное воображение. Я только что был жестоко ранен прямо в мозжечок. Да, конечно, я лишь вздохнул. Что ж, хотел бы я остаться и узнать еще больше о нашей судебно-правовой системе. Но, увы, дела зовут. Я уже проверил расписание. К сожалению, дела будут звать меня на каждом вашем занятии. Ах, как неудачно. Мистер Поттер, вам никто не говорил, что по вам театр плачет? Да, буду знать, куда устроюсь после сов. Вышел я в коридор и направил свои ноги наверх. Альбус, вломился я в кабинет. Что за хуйня? Ты про что конкретно? Старик оторвал взгляд от очередного документа. Про юридическую ситуацию в Британии или про Андербридж? Да, директор лишь вздохнул, подписывая и откладывая бумажку в сторону. Добро пожаловать в клуб. Ты еще не видел законопроекты полувековой давности? Там предлагалось определять степень наказания по древности рода. Чем древнее род, тем больше наказание. С надеждой спросил я. Ну там ответственность, требование держать репутацию. Ага, держи карман шире и хуй по ветру, хохотнул он. Там, где маглорожденный за убийство сел бы на нижний уровень на декаду, условный Малфой мог бы отделаться штрафом и строгим атата от министра. Рецидивы, естественно, не учитывались. Вау. Ага, именно вау. Благо, его все-таки задавили, потому что все понимали, что начнется феерический пиздец. Причем давили его сами же древнейшие и благороднейшие, хоть и не все, чтобы их отпрыски совсем в богему не скатились. Дела, а? Протянул я, сев напротив. Но все-таки, ну, делаю что могу, Дамблдор развел руками. С поста директора я, конечно, тоже власть имею, к тому же, будучи главой МКМ и Визингомата, но даже у меня руки не везде. В основном за законы отвечает именно министерство. Кто-то, помнится, пафосно мне заявлял, что он есть власть, скрестил я руки, скептически смотря на него. Я, власть международная, Альбус тряхнул недавно отложенной бумажкой. Я, например, могу использовать коллективную силу конфедерации, чтобы надавить на Японию. А вот это вот все, он неопределенно махнул рукой. Это уже внутренние дела магической Британии. Пиздец. Полный, если ты меня спросишь, он вздохнул. Из-за того, что мисс Гринджер стала Йокаем и даже не пытается этого скрыть, у нее могут быть проблемы, большие проблемы. Закон у нас не любит тех, кто не человек. Если ее кто-нибудь изнасилует, убьет и выставит чучело у себя дома, его ждет разве что святой Мунга за зоофилию. Да, это официальная формулировка, нет, я не могу на нее повлиять, добавил он, увидев мое явно перекошенное лицо. А вот если она в процессе, например, успеет пнуть насильника между ног, ну, я совсем не завидую ее судьбе. «Скажи, старик, а нахера ты в качестве примера выбрал именно Гермиону? Просто я слишком поздно понял, что именно собираюсь ляпнуть, и продолжил говорить именно о ней», — вздохнул он, — «и тормозить было поздно. Зато ты сразу суть уловил». «Уловил, да», — я кивнул. «А еще я уловил кубинское радио с песней «Вива ла революцион». Ну вот разберемся с Томом, и можно будет и о стране подумать», — он лишь пожал плечами, поймав мой охеревший взгляд. «Что?» «Да, я тоже считаю, что Фадж проебал все возможные полимеры и его надо смещать. Если бы не угроза со стороны Ридла, я бы уже давно начал дергать за нужные ниточки, особенно сейчас, когда благодаря тебе у меня появились свободные финансы. К сожалению, если я сейчас начну революцию, эта страна точно ухнет в бездну, и Том этому активно поспособствует. Просто не ожидал, что ты так легко со мной согласишься. Я люблю старушку Британию, Алекс, но не считай меня слепым идиотом», вздохнул Альбус. «Мы живем в дерьме, а наши колонии живут в дерьме еще большим, и чтобы этого не замечать, нужно быть исключительным глупцом, или анальным страусом, как Фадж». «Анальным? Нормальные страусы прячут голову в песок. Чиста ли душа твоя, сын Божий?» Глубоким голосом спросил я у Эрни Макмиллана. «Каешься ли ты денно и ночно в грехах своих?» — вторил мне Драко. «А что происходит?» — подозрительно спросил парень. «До нас дошли слухи, что многие ученики резко заболели», — продолжил я обычным голосом, тряхнув маской чумного доктора. «Буйствует некий Эмбриджит, суровая, духовная болезнь». Его глаза расширились, а губы растянулись в ухмылке. «Ах, посланники Божии, чую я, что де нечиста душенька моя, и колит, и тянет, и ноет, и блюю я денно и ночно, как только кабинет под мостом вижу. Не интересует ли вас индульгенция, уважаемый?» Малфой взмахнул кадилом и словно из воздуха вытащил лист бумаги. «Не зря он почти два дня тренировался, выглядит эффектно. Душа твоя запятнана контактами с нечистым, чернее самой ночи она, но есть лекарство. Всего лишь 5 секли, и грехи твои пропадут, как роса на рассвете». Так, Эрни углубился в лист. «Я, прочерк, отказываюсь от точного посещения занятий по зати, защите от темных искусств, в свою очередь обязуясь сдать на проходной балл годовые экзамены. При несоблюдении контракта я буду оставлен на 2-й год. Подписывая этот документ, подтверждаю, что никаких претензий к персоналу и администрации школы чародейства и волшебства Хогвартс не имею и иметь не буду». Прочерк. Подписано. Он поднял на нас круглые глаза. «Директором. Итак, темная, заблудшая душа», — вновь переключился я на пафосный голос, — «готов ли ты излечиться от болезней своих, готов ли выйти к свету?» — вторил мне Драко. «Отринуть контакты с нечистой силой и всеми силами избегать повторения их». «Парни», — Эрни порылся в кармане и вытащил галеон, — «сдачу оставьте на пиво. Мы рады видеть пожертвования в казну Хогвартса», — кивнул я, убирая очередную золотую монетку в мешочек. «Будь здоров, дитя, и оставайся таковым. С превеликим», — Эрни, уже успевший расписаться в документе прямо на ближайшем подоконнике, расплылся в улыбке. «Удовольствием». Парень убежал по коридору, и мы переглянулись. Инсталляция из черного чумного доктора и одетого в белое инквизитора наверняка смотрелась очень внушительно и контрастно. «Ну что, брат, пойдем искать следующую заблудшую душу. Да поможет нам Бог, с удовольствием, брат, да поможет нам бездна. Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://me+htx53z6k5xc4nmi. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://bastitofenantwitch. Глава 62. Япония, вдохнул я свежий воздух, пахнущий металлом и топливом. Сакура, храмы, источники, культура, расизм, перенаселение, плотная застройка, гребаные йокай. Продолжила совсем невдохновленная Гермиона. Не буду отрицать, пожал я плечами. Хотя, имха, плюсов у этой страны все же больше, чем минусов. За ними я вообще готов простить им половину прегрешений. Ровно половину, хмыкнул Драко. Киваю, осматривая аэропорт Нарита. Не знаю, где Альбус так быстро родил нам набор документов на всех, но должны же у его власти быть и личные плюсы. Для местных мы проходили как школьная туристическая группа из Англии, а из контролирующих взрослых был, внезапно, я. Пришлось подкорректировать тело, возвращая его к оригиналу, тому, как я выглядел, когда меня сбил тот треклятый грузовик. Как давно это было, столько лет прошло, ощущается, словно далекий сон. Я даже забыл, каково это, смотреть на всех немного свысока. Плюс-минус, все помнят план, а у нас есть план, искренне удивилась Ханна. Мне казалось, мы приехали сюда на отдых. Ты забыла про охоту, Ями хищно втянула воздух, оскалившись. До этого у нас примерно 3 свободных дня, возразила Жанна, слегка приспуская шарф. Тут теплее, чем я думала. Ну так, где Шотландия, а где Япония, направил я наш гордый отряд к выходу из здания, куда ближе к экватору. Для них минус 10. Это уже суровая, холодная зима, но все-таки, Малфой нахмурился, осматривая плотный пассажиропоток. Мы предпочли подождать в стороне, чтобы не толпиться и толкаться на выходе. Каков план? Развлекательно-культурный план простой. Сейчас у нас примерно 3 свободных дня, пока Альбус решает оставшиеся дела, выбивает разрешение, заключает договор и трясет причастных, поясняю я. А потом он приедет сам, и мы начнем непосредственно культурную часть, а точнее, планомерное вырезание и потрошение местной агрессивной фауны. А потрошить обязательно? Подняла Миртл руку. А то как-то, вообще нет, потер я колючий подбородок. Возможно, закреплять тело, потому что отдых, было хреновой идеей, начала пробиваться щетина. Но очень желательно, если хочешь заработать. А о каких суммах идет речь? Загорелись глаза у Жанны. Внушительных, наконец-то мы вышли на улицы Нариты, города на востоке от Токио. Это же ингредиенты из агрессивных и опасных японских демонов. В Англии зельевары и артефакторы их с руками оторвут. А тебе самому они не нужны? Ты же тоже занимаешься артефактами. Я больше просто по рунной магии, и то, некоторые мои самоделки в сообществе артефакторов посчитали бы голимой ересью и зашкваром, я прикинул в голове. Но можно что-то и оставить себе, если придумаю, как использовать и куда сунуть. И чем мы займемся? Драко осмотрел пустующую вечернюю дорогу. Ждем автобус, едущий до Токио. Номер в отеле уже есть, уже оплачен на неделю вперед. По крайней мере 3 дня пинаем причинное место, гуляем, любуемся достопримечательностями, развлекаемся. Приезжает Альбус, тыкает нам пальцами в карту, показывая, где мы можем охотиться, и мы дружно это делаем. Как легко звучит, хозяин, вы уверены, что все пойдет по плану? Если бы планы переживали столкновение с реальностью, я бы уже давно был мертв, улыбнулся я. Так что улыбаемся, машем и импровизируем. Слушай, Алекс, когда ты говорил про снятый номер, Гермиона задрала голову. Ты не упоминал, что это номер в Империал Хотел Токио? На меня не смотри, тут же открестился я. Альбус дал мне лишь адрес и инфу по номеру. Я не ожидал, что нас ждет 5-звездочный отель с видом на один из самых популярных японских парков. Тут еще императорский дворец недалеко, добавила Гринджер, буквально дальше по улице. Не знала, что у профессора Дамблдора столько денег, слегка зажато заметила Миртл. Она привлекала внимание тех, кто успевал заметить ее торчащие из-под волос ушки, но, благо, это же японцы, люди явно считали это косплеем. Подобное внимание ее смущало. Тут вопрос скорее не денег, а власти, я почесал в затылке. И меня не покидает чувство, что наш отдых целиком оплачен отнюдь не директором или МКМ, а налогами японских магических граждан, осевшими в карманах местных чинуш. Думаешь, Жанна нахмурилась. Я ничего не слышал об этой стране в свое время, но прочитала некоторые книги о ней, говорят, местный народ очень гордый и очень не любит иностранцев. А да, так и есть, я усмехнулся, но сейчас этот вопрос стоит куда не так остро, как в былые времена. Япония вынуждена взаимодействовать и уживаться с другими странами, хочет она того или нет. К магической ее части это применимо ровно в той же степени, и они должны понимать, какой здоровенный за ними косяк. Они либо подчинятся и выполнят требования МКМ, либо их отправят в экономические от кучи санкций, запретов и далее по списку. Это кальбусу надо, я не силен в том, как работает политика. Ненавижу, бля, политику. А если это не поможет, АО, поможет, я двинул к зданию. Местные маги очень захотят узнать, почему, например, они не могут нормально купить 80% используемых в том же зельеварении ингредиентов. И отмазы у-у-у, злые гайдзины, не прокатит, потому как просто так такое не вводит. А там и МКМ обнародует, как некоторых беззащитных туристов-магов, считай, скармливали общине йокаев. Думаю, об этом никто не знал, кроме непосредственно связанных, так что правительству объявят претензии не только другие страны, но и сами граждане. Кончились те времена, когда страна могла жить в изоляции и в хуй не дуть. Как все сложно, Ханна потерла виски. Я предпочитаю более простые взаимодействия. Меня обидели, я взрываю. Я обидела, меня взрывают. Кто о чем, а она все о взрывах. Ями вздохнула. Да-да, мисс древняя непонятная магия, попаданка закатила глаза. Предпочитаю решать проблемы более физическими методами, огнестрелом и взрывчаткой. Далеко не все проблемы можно решить бомбами, горячо возразила демоница. Если вы не можете решить проблему взрывчаткой, вы используете мало взрывчатки, хохотнула Ханна, цитируя нетленное. Один лишь драко молча шел рядом, перебирая четки. Я слегка отстал от спорящих девушек и поравнялся с другом. Все в порядке, ты говорил, что у нас снят номер, перевел он на меня взгляд. Насколько он человек, нас ведь семеро, к тому же, парни с девушками. Бляха, выругался я, честно говоря, даже не подумал, как-то в голову не пришло. Прекрасные вопросы, учитывая, что оформлял его, вроде как, сам Альбус. Надеюсь, он это учел. Королевский люкс, просипела Гермиона. На императорском этаже, угу, поддакнул я в тихом ахуе. Альбус не мелочился, совсем не мелочился, даже не пытался. Это был не номер, это была элитная трехкомнатная квартира в центре Москвы, только с видом на Хибия-парк и, если выглянуть сильно правее, императорский дворец. Прямо от обширной прихожей была гостиная, совмещенная с кухней, налево, впечатляющих размеров спальня с огромной кинг-сайз кроватью, а направо, спальня поменьше, заставленная тремя двухспальными кроватями. Их явно притащили именно для нас, они смотрелись в комнате несколько несуразно и явно не к месту. Ну вот и сошлись, хлопнул я в ладоши. Мальчики налево, девочки направо. Мальчикам лишь бы налево ходить, хохотнула Ханна. И обжиматься друг с другом в одной кровати, добавила с ухмылкой Герми. Фи, как некультурно, скривила нас с Малфоем. Не знаю как вы, грязные извращенки, а мы считаем, что в кровати можно заниматься куда более интересными вещами, чем обжиматься. Например, бой подушками, конечно же. И вообще, не могу же я бросить драка вам на растерзание. Он католик, он дал обет безбрачия. Не стоит подвергать его веру испытаниям. Вообще-то не давал, пожал белобрысый плечами. Магическая церковная ветвь чуть более прогрессивна в этом плане, особенно в Ватикане. Ау, я сдулся. Но все равно, расходимся по половым признакам. Должны же мы поддерживать хотя бы иллюзию порядка. И вообще, время видели? Час ночи, всем спать, мы же вылетели утром, удивилась Миртл. Часовые пояса, балда, сказала Гермиона, утаскивая подруг из гостиной. Ну что, по кроватям, повернулся я к другу. Быстрее ляжем, быстрее встанем. Я все еще жду свой калаш, внезапно сказал он. Да ёпт, будет он тебе, будет, закатил я глаза, толкая его в сторону нашей королевской спальни. Хоть ты на мозги не капай, мне этих вон хватает, мы все слышим. Прилетела из-за спины, а то сами не знаете. Доброе утро, мир, произнес я, распахивая окно. Спокойной ночи, идиот, простонал драка с постели. Сука, дай поспать, ни в коем случае, развернулся я. Нас ждут достопримечательности. парки, статуи, метро, Акихабара, в конце концов, местный магический квартал тоже. Кстати, это бы звучало лучше, будь ты одет не только в трусы и собственный пафос. Ну не тебя же мне стесняться, пожал я плечами. К тому же, проснуться тебе в любом случае придется хотя бы ради акклиматизации. Мы тут как минимум на неделю. Чем раньше выстроишь режим, тем проще будет всем нам. Режешь без ножа, скотина. Грустный Малфой сел на кровати, тупя в стену. Если я усну на ходу, ты меня потащишь. Если ты уснешь на ходу, я взбодрю тебя электрошоком. Садист ты самодур, не хвали меня так активно, я смущаюсь. Два смиренных гайбзина, праздно шатаясь, просто пришли посмотреть, на идеальном японском, явно удивив парней, произнес я, крепче сжимая потную ладошку Гермионы. Кажется, у нее есть некоторая травма в отношении толп народу после парада. Проходите, кивнул один из них. Правила обычные, не мешать, не надоедать, не устраивать бучу. Компренде, показал я ему большой палец. Не идиоты, и сами все понимаем. Я потащил девушку за собой, хотя, должен признать, она и сама неплохо семенила следом, быстро пристраиваясь рядом, и мы оказались среди разрозненной толпы людей. Отойдя в сторону, мы встали под пустым фонарным столбом. Итак, девушка немного нервничала, смотря по сторонам. Зачем мы здесь? Ночью, где-то в горах, в Осаке, за полострова от Токио. Ну, я, потому что всю свою недолгую жизнь хотел хоть разок оказаться здесь, на настоящей Тоге. Я с улыбкой осмотрел освещенную лишь столбами и фарами парковку, полную преимущественно японских машин. Ты, потому что захотела отправиться со мной, нежели сидеть в отеле. Хотелось. Она неопределенно махнула рукой. Развеяться. Пройтись. К тому же, мне стало любопытно, куда ты решил отправиться на ночь глядя. Как будто днем не находились по храмам и паркам, хохотнул я, смотря на то, как некоторые из машин заводятся и двумя парами выезжают с парковки, пропуская перед собой трафик. Темно-синяя 200 SX в паре с красной S13, внезапно, классическая хачироку в паре с RX-7. Днем мы были все сразу, пожала она плечами, а сейчас мы одни. Я подавился смехом, смотря на пустующую извилистую дорогу. Где-то слева послышался шум моторов. «Алекс». Она подалась вперед, стараясь заглянуть мне в лицо. У нее даже получилось, несмотря на то, что я был почти на голову выше. «Я, Герми, не считай меня придурком», я вздохнул, опираясь на барьер. Металл начал холодить руки. «Или слепым. Поттер был слепым. Я, к счастью, вижу куда лучше. И ты видишь, куда все идет», произнесла она. «Я не знаю, чего вы от меня ждете, честно», выдыхаю, смотря на вылетевшие из-за угла автомобили. Те, рыча движками, шустро проскочили мимо, лишь разогрев перед тогой. «Я не слепец, Гермиона, я знаю, что я нравлюсь им, и тебе». «Нет, не нравишься», она села на барьер, спиной к дороге. «Они любят тебя, я». «Ап-ап-ап», резко перебиваю ее, подняв палец. «Молчи, ты самая умная ведьма поколения, Гринджер. Ты и сама прекрасно понимаешь, где зарыта эта треклятая собака». Я ненадолго замолчал. Возможно, только возможно, я действительно представляю для девчат интерес не только как друг, но и как парень. Она посмотрела на меня, как на идиота, так что я выделил слово. Допустим, проблема не только в том, что их, ну, больше одной. Проблема в том, что, а что испытываю я сам. Я сам не ожидал, как потерянно это прозвучит. Просто, блять, да, все вы мне симпатичны. Ты у нас умница, красавица, спортсменка и вообще. По крайней мере, до тех пор, пока не включаешь режим библиотеки, заваливая человека тарабарщиной из не всегда нужных ему фактов. Гермиона покраснела. Задорная, позитивная и даже рассудительная Ханна, с ее любовью к тяжелой взрывчатке и всему, что умеет стрелять. Про то, как она порой умеет вывести, я просто промолчу. Спокойная, твердая, уверенная Жанна, с которой как за каменной стеной. По крайней мере, до тех пор, пока ты ее не доведешь, тогда тебя ждет крайне злой и крайне милый в гневе огненный хомячок. Ями, вечно стремящаяся помочь, прикрыть и пошутить, и обожающая подглядывать, когда не просит. Последние знания я получил тяжелым потом и кровью, и до сих пор хочу его забыть. Крайне неловко вспоминать, что Ями вечно сидит на моей одежде и порой видит то, чего видеть столь юному демону не стоит. С ревом моторов и визгом шин мимо нас в идеальном тандеме проехала сначала первая пара, а следом и вторая. Миртл в нашей компании новенькая, однако уже успевшая зарекомендовать себя верной, доброй подругой, хоть и с некоторой боязнью новых людей и толп в целом. Она же, что иронично, была первой, кто искренне и прямо сказал мне о своих чувствах. Мыслями где-то далеко отсюда, я постучал пальцами по отбойнику. Я просто не знаю, каково это, любить. Люблю ли я? В образовавшуюся между нами неловкую тишину влезла играющая где-то сзади музыка. Вот уж у кого все было прекрасно, так это у присутствующих японцев. Люди распивали пиво, общались между собой, шутили и танцевали под музыку, жили свою лучшую жизнь. Короче, я невольно обернулся и прислушался, трек как раз сменился. Из колонок стучала бодренькая техно. Старые есть тик-тас старц рассет лаверс, тик-тас старц рассет фатит дейдриамс, гаттакнов иф йоу ванна ваке уп, иф йоу ванна таке оф, ванна, ванна шаке уп хинкс, и те сока иф йоу ванна бряк уп, гатта, гатта гиви уп, гивину пон йоу ровн гами. Алекс, я повернулся к Гермионе, закусившей губу. Ты, болван ты, знаешь, знаю, я вздохнул и невольно улыбнулся. Лучше кого бы то ни было знаю. Хочешь разобраться? Хорошо. Она задорно улыбнулась, тряхнув своей пышной гривой. Где-то на фоне вновь пронеслась пара Хачираку и RX-7, подсвечивая девушку ореолом фар. Я невольно засмотрелся. Тогда ты сейчас расскажешь мне о своих чувствах лучше всяких слов. Резко схватив меня за воротник футболки, она притянула меня и поцеловала, не как в прошлый раз, нежно и аккуратно, а жадно и почти страстно. Была мысль возмутиться, была мысль отстраниться и сказать, что нет, это не так. Было много мыслей, их заменили две вещи: ее мягкие губы, слегка отдающие шоколадом, который она жевала в поезде, и играющая на фоне музыка, словно специально подобранная под момент. И си ее устандинг хиританикхт, вид хан опен херт, тел уме иф йоу фиил оливе, и си ее урнами упингхескай, цаут йоу холп метикхт, вид хетиар супин мы ес, пхис фиилинг тхаты цан тедис црибе, цан йоу лет мекнов, шоут ви лет пхис фиилинг гров, го, го. Я почувствовал ее дрожь, почувствовал слезы на щеках. Она заметила, что я замер соляной статуей самому себе и не двигаюсь. Девушка только начала отодвигаться, когда я для себя все решил, и прижал Гермиону сильнее, отвечая на поцелуй. Словно отвечая моим мыслям, музыка на фоне стала громче. Шоут ви лет пхис фиилинг гров, го, го. Шоут ви лет пхис фиилинг 24. Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://me+htx53z6k5xc4nmei. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://bastitofenantwitch. Глава 63. Я тихо прикрыл за собой дверь, выходя в общий коридор. Из спальни выглянул Драко. Ну как оно прошло? Я лишь устало уставился на друга. Без меня меня женили, и поделили, и вообще расписали все на долгие годы вперед. И естественно, ты узнал об этом последнем, белобрысый усмехнулся. И как ты только догадался, сил язвить не было. Мне определенно надо будет подумать о множестве решений, что привели меня в эту точку пространства и времени. Ты сам виноват, именно об этом я и говорю. Бремя белого человека, друзья мои, состоит в том, чтобы нести культуру и просвещение в самые удаленные уголки нашей проклятой планеты, и мы с удовольствием понесем это бремя. Одетый в плотные бежевые штаны и рубашку, Альбус поправил котелок, после чего передернул дробовик. И давно наука включает в себя 12-й калибр? Недавно, мальчик мой, раньше использовали 375-й, а ты чем нас порадуешь? Ну, Жанна решила резать всех мечом, Ханна со своим, Гермиона хочет попробовать себя с коготочками, Ями вообще у нас за тяжелую артиллерию, Миртл обещала нас удивить, а я, возмутился Малфой, а у тебя кадила на каждый день, но так и быть, я подготовился, я сунул руку в сумку в расширении, Ремингтон, идеально для священников, ак, все равно принял он пушку и сумку с патронами, а потом, все потом, ты сам-то с чем собрался, спросила Гермиона. Сферы и барьеры, это не спортивно, отмахнулся я, вытягивая из сумки полутораметровый дрын и улыбнулся. Прототип противотанкового оружия Немезис, калибр 14,4, бронебойные снаряды с титановым сердечником, несъемный магазин на 25 патронов плюс один в стволе, я нежно погладил ствольную коробку. Вероятно, пробьет череп дракона на вылет. Ты так нежно к ней относишься, что я начинаю ревновать. Не твоя, Ханна, вот ты и бесишься. Так, Альбус хлопнул в ладони. Брейк, раз все сделали и все готовы, я зову 12 наших носильщиков и 3 танцовщиц. Боюсь спросить, нахрена, ты что? Возмутился старик, тряхнув бородой. Это сафари. Какое хорошее сафари без танцовщиц в моей палатке. А что это только в твоей? У тебя свои есть? Махнул директор рукой на зардевшихся девушек. Оставь мне немного стариковского счастья. Я все дракон расскажу. У нас свободные отношения, отбрехался он, забегав глазами. Вот у нее и спрошу об этом. Не мог не улыбнуться я. Ой, все, выдохнул он. Алан, мы готовы. В комнату заглянула бритая, суровая голова, пробежавшись по нам глазами. Вот и славно. Не волнуйтесь, детишки, я уже 30 лет охочусь на йокаев и прочую нечисть, так что я знаю, что делать. Я ни хрена не знаю, что делать, крикнул Алан, стреляя с 2 кольтов по огромному черепу. Череп проревел что-то в ответ. А как же 30 лет опыта? Возмутился я, прицелившись и выстрелив ровно в лоб. Тварь лишь заревела громче и слегка покачнулась, в остальном ей было насрать. Гашадакура никогда не выходили из своих зон обитания, крикнул мужчина, отходя спиной и перезаряжая анаконды спидлайдерами. Никто в здравом уме не охотится на бессмертный 30-метровый скелет, с него даже шкуру не снять. Великолепно, не мог не буркнуть я, создавая искажение за спиной этой твари. Скелет вновь неуклюже покачнулся, сев на жопу. Единственное, что спасало нас, тот факт, что он довольно медлительный и неуклюжий. Зато, сука, тихий, если бы не сканер, он бы схарчал одного из носильщиков. Варианты, только побег, Алан выдал еще несколько выстрелов. Эта хрень буквально слишком злая, чтобы сдохнуть. Не бывает бессмертных, Ханна усмехнулась, вытащив из воздуха нечто, похожее на чемодан с дулом. На боку был знак радиационной опасности. Бывает мало взрывчатки. Эй-эй-эй, нахрена ты спиздила уши, Пардакаин? Возмутился я. Чем он будет пинать протажница? Купит новый, отмахнулась девушка, зажимая кнопку. Чемодан начал угрожающе гудеть. На конце ствола загорелся желтый огонек. Тацтицел нуки инцоминг. Все на землю, крикнул я, первым подавая пример и утягивая за собой нашего провожатого. Даже нерасторопный обычно Альбус очень бодро для своих лет упал ногами в направлении скелета, а затем мир немножко взорвался. Ударная волна прошла по телу, трепля волосы и одежду, по коже застучали камешки. Хрипло кашляя, народ пытался разгонять пыль руками, чтобы просто продохнуть. «Святая Дева Мария», — прокаркал Алан, — «откуда у вас ядерное оружие, детишки?» На месте скелета осталась только его нижняя половина, часть ребер и очень-очень много осколков костей. Ноги, кстати, все еще дрыгались. В воздухе стояло грибовидное облако пыли. «Это не ядерное оружие», — Ханна улыбнулась, закинув пушку на плечо. «Просто очень-очень много кинетики. Это все замечательно, но он собирается вновь», — указала Гермиона на осколки, бодро ползущие друг к другу. Позвоночный столб восстанавливался на наших глазах. «Я же сказал», — пожал плечами вздохнувший мужчина, — «бессмертная дрянь, поэтому к ним никто и не суется, смысла ноль, проще сбежать». «Думаю, теперь моя очередь», — сделала 2 шага вперед темнеющая яме. «Посмотрим, как ему понравится сила изначальной». Алан при виде демоницы лишь перекрестился. Взлетев, девушка указала рукой на растущий костяк, и перед ней появился сначала один, а следом и второй круг, испещренный рунами. Она ничего не сказала, лишь резко опустила руку вниз, словно что-то обрубая. Воздух наполнила статика и запах озона. Круги на миг пронзительно вспыхнули и обратились столпом черно-белой энергии, ударившим куда-то в таз йокая. Землю под нашими ногами слегка тряхануло, и луч исчез, оставив после себя лишь запах дождя и выжженное пятно, где ранее сидел таз и позвоночник скелета. И на наших глазах сраные обрубки ног медленно регенерировали обратно, уже даже без осколков, кость просто росла. Гребаная губка для урона обиженно надулась яме, вернувшись к нам и приняв человеческий вид. Так нечестно. Должно ли меня смущать, что мои ученики превратили одного из опаснейших демонов в стенд для тренировок? Задумался Дамблдор, потерев подбородок. Да нет, все будет в порядке. Позвольте. «Позвольте, я попробую», — прозвучал голос из-за наших спин. Миртл, аккуратно протиснувшись мимо подруг, вышла вперед. «Я хочу кое-что попробовать». «Да на здоровье», — махнул я рукой. «Сможешь прикончить эту хрень, с меня желание». В девушку словно стержень воткнули, резко выпрямившись, она прямо посмотрела на останки и сделала несколько шагов вперед. «Кажется, ты перестарался», — тихо шепнула Жанна. «Я и сам уже понял, да». Остановившись возле дергающихся ног, Миртл положила на правую ступню свою руку. «И я отказываюсь понимать происходящее далее». На наших глазах она слегка вытянулась и стала шире в плечах, лицо осунулось, глаза потемнели и стали как два провала в бездну, а кожа побледнела так, что краши в гроб кладут. Сморщенная рука провела по белой кости, и обескровленные, сухие губы прошептали: «Умри». Дыхнула холодом, и ближайшая растительность, пережившая прошлое издевательство над Йокаем, покрыла синим. А скелет? Скелет просто рассыпался прахом. Уоррен повернулась к нам, наливаясь жизнью и молодея на глазах. Закрыв черные провалы в бездну, она распахнула ярко-голубые глаза. «Я хорошо справилась», лишь тишина была ей ответом. И симфонический оркестр, играющий где-то за кустами. Кажется, рядом была ярмарка. «Вы что натворили?» В середине нашего отдыха в лагерь ворвался низкий старичок. «Какого вы делаете?» «Опять ты?» – прищурился я, подтягивая к себе винтовку. «Что ты здесь забыл, Нурарихен?» «Что я здесь забыл?» «Что я здесь забыл?» Он лишь шокированно хватал ртом воздух. «Что вы здесь забыли?» «Топчетесь по моей земле, убиваете моих подданных, нарушаете баланс территорий. Кто дал вам это право?» «Дайте-ка вспомню», — сунулся Альбус в нагрудный карман, вытащив оттуда пафосного вида документы с печатью. «Ах да, и как я мог забыть? Император Японии вам о чем-нибудь говорит?» Баклажана головы от такого аниме предательства снова словил синий экран. Кажется, у него началась гипервентиляция на фоне стресса. «Ваш местный совет 13, кстати, тоже согласился», — перелистнул директор страницу. «Японских магов вы уже, простите за мой английский, заебали в усмерть. Точнее, не так, с нормальными демонами они готовы сотрудничать вообще без проблем, что и делают уже не первый век, но вот лично вы, господин Нурарихен, вызываете у них жжение пониже спины лишь при простом упоминании». У баклажанчика дернулся глаз. В его взгляде можно было, не напрягаясь, прочитать, где он видал нас, некий совет и все человечество в целом. «Вы, люди, похоже, забыли свое место», – прошипел он. «Но ничего, мы напомним. Мы соберем армии. Мы придем в каждый дом и освободим Ямато от вашего вида. Мы». Грохнул выстрел, и тыква, вечно бесившая меня своим несуразным видом, разлетелась на части, пробитая от лба до далекого затылка бронебойной пулей.